Глава 4. Культурное наследие мирового значения. В 1930-х годах гробница Нефертари была закрыта для посещения туристами и египтологами ввиду угрозы осыпания штукатурки. Доступ в захоронение имели лишь узкоспециализированные ученые, мониторившие состояние гробницы. Также время от времени профессиональные фотографы делали фотофиксацию программы ее росписей для работы египтологов и исследователей, чтобы исключить непосредственное посещение самого памятника. В 1976 году в Национальной галерее Гран-Пале в Париже была проведена первая большая выставка, посвященная эпохе Рамсеса Великого, на которой был продемонстрирован макет гробницы Нефертари в натуральную величину. Затем, в 1978 году, эта же экспозиция была показана в Национальном археологическом музее в Мадриде. Далее, с 1984 по 1985 годы, она же демонстрировалась в Мюнхене, Берлине, Хильдесхайме в рамках программы «Нефертари. Красавица Древнего Египта». Завершая цикл выставок, в 1986 году макет гробницы был продемонстрирован в рамках программы «Рамсес Великий и его время» в Монреале, Брюсселе, Барселоне и Женеве. В музее Пола Гетти, Лос-Анджелес, 12 ноября 1992 года была организована экспозиция «В гробнице Нефертари. Сохранение настенных росписей», приуроченная к завершению работ по сохранению и консервации усыпальницы Институтом консервации Гетти. Этому грандиозному и важному проекту будет посвящен отдельный раздел. В Риме в Палаццо Русполи с 6 октября 1994 по 19 февраля 1995 года прошла выставка «Нефертари. Свет Египта», для которой был подготовлен большой каталог с описанием выставленных предметов, а также с подробным отчетом Института консервации Гетти о проделанной в захоронении работе. Летом 2016 года гробницу вновь открыли для посещения туристами по дорогостоящим билетам с ограничением посещения до 15 минут в малых группах до 10 человек. Примечание. Информация актуальна на 2016-2024 годы.